Глава 11. Танк, переползавший через поваленное дерево, остановился. Тяжелая башка его дернулась. Дуло, росшее из горба на спине, полыхнуло алым, и громадное полуживое существо с ревом начало крениться на бок. По бокам заструилась кровь, толстые лапы с тупыми когтями заскребли землю. Есть. Еще один готов. Пехотинцы, наступавшие вместе с танком, остановились и даже начали отходить. Один за другим растворились в зарослях. «Бадгаб, что у тебя?» — рявкнул я. Тактическая карта скакала перед глазами резвой козочкой. Я все пытался ухватить картину. С северо-запада все перекрыто, с юга тоже. Свободным остается путь на восток, туда, откуда мы пришли. «Чисто!» — доложил десятник Кайтерит. «Отходим! Общий отход! Макс, Фагельма, прикрытие!» И я пополз назад, туда, где под защитой огрызка линкора собирались бойцы. Спущенный со стапеля гегемонии колосс еще послужит нам сегодня. Укроет от пули снарядов, но, видимо, в последний раз. В обшивке зияли дыры, из некоторых вырывалось пламя, тяжелая конструкция постепенно оседала, заваливалась на бок. «Доклад!» — приказал я и, выслушав всех десятников, по очереди добавил. «Пошли!» Дюшхе со своими впереди, потом Герат, неожиданно из трибуны контрразведчика, превратившийся в дополнительного десятника в моей центурии, потом я с остальными. Справа прикрывают бойцы Макса, слева Фагельмы, и им уходить последними, пристраиваться в хвост колонне. А пока лупить из всех стволов, так, чтобы Бриан не сразу догадались, что происходит. Они насели на нас, попытались смять, но мы встретили их как надо и вынудили даже немного отступить. «Ноги, ноги, ноги!» Повторял я, перебирая собственными и ощущая, как постукивает меня по боку, привязанный к рюкзаку сканер. Сейчас все наше спасение в бегстве. Рвануть, выбраться из ловушки, уйти в лес. Хватит сил, выносливости и удачи. Прорвемся. Если не хватит, то тут и останемся. Никто домой не вернется. Бриан продолжали стрелять. Раз за разом подавал голос живой танк, умеющий пробираться через самые густые джунгли и топкие болота. Но шум боя все сильнее удалялся, становился тише. По лицу били сырые, облепленные паутиной ветви. Раздраженно зудели комары, но не атаковали, поскольку мы были с ног до головы облиты отпугивающим спреем. «Макс, Фагельма, можно отходить?» — велел я, когда мы пробежали, если верить карте, километра 3. «Есть, есть!» — один за другим отозвались два голоса, мужской и женский. «Болото впереди!» — доложил Дюшхе. «Чтоб я сдох!» Пробормотал я, ощущая, как сжимаются внутренности. «На юг давай!» «Где-то там наши, все, кто выжил после падения гнева гегемонии, и лучше бы оказаться к ним поближе». За спиной громыхнуло, ночная тьма отступила, сметенная багровыми отблесками. Ночные джунгли явились моим глазам, свисающий с ветки хищный зверь с распахнутой пастью, ждет жертву, чтобы впиться и оторвать клок мяса, копошащиеся в траве крысожабы, сверкающие глаза неведомой твари в кустах, от которой больше ничего не видно, только зенки и размытый силуэт, раскоряченные деревья. «Фагельма, что там у вас?» — спросил я. «Судя по всему, тот уродский кусок линкора взорвался», — ответила она хриплым, сорванным голосом. «То ли Бриан его чем засадили, то ли внутри что-то сдетонировало. Мы в порядке, вас нагоняем». Тут же стрельба началась впереди и справа, там, где должны были сейчас быть бойцы авангарда. «Дюшхе?» — спросил я и не услышал ответа. Багровые отблески сгинули, мрак вернулся, и лес вновь стал переплетением черных и зеленых теней. «Дюшхе!» — повторил я. Толчок в переносицу оказался достаточно сильным, чтобы ощутить его даже посреди этой суматохи. «Егор!» — прозвучал прямо в ухе раздраженный голос Юли. «Не могу говорить!» — ответил я и быстро отключился. «Герат, что там с авангардом?» Контрразведчик сейчас впереди меня, и он может видеть, что происходит с Дюшхе и его бойцами. И сейчас мне точно не до того, чтобы разговаривать с женой и обсуждать детали развода. «Немного стреляют. Что и как не вижу. Сейчас подойдем», — отозвался Герат. После начала боя он преспокойно мне подчинился, ни разу не оспорил приказа. Дюшхе молчит. Это значит, он по какой-то причине не может ответить, то есть ранен или убит. Стрельба затихла так же быстро, как и началась, и я побежал быстрее, обгоняя движущихся цепью бойцов Адризы. За мной поспешил Рогат, на спине которого мотался блок связи, все еще в нерабочем состоянии. Я ощутил новый толчок в переносицу. «Егор!» В голосе Юли звучало нечто мне совершенно незнакомое, открытый гнев. «У нас оврал, я не могу!» — пропыхтел я. «Через 10 минут!» «За нами следят!» Я помертвел, споткнулся и едва не полетел кувырком. На ногах удержался каким-то невероятным усилием. От него заныли мышцы живота. «Что? Кто?» «Они не назвались», — сказала Юля. «Но один тип торчит у подъезда, и у больницы он. Что все это значит?» Она была сердита, испугана и раздражена, и я ее понимал. Деревья впереди разошлись, открылась поверхность болота с торчащими из него кочками, похожими на огромные волосатые бородавки. Блеснули канавы, полные воды. Сунуться в такое напрямик без разведки да ночью слишком рискованно. И понятно, что Дюшхе предпочел обход. Я свернул направо, под ногами зачавкало, сырая трава хлестнула по лодыжкам. «Вы сейчас дома? Дверь заперта?» — спросил я. «Отлично. Давай перезвоню через час. Тут и правда бедлам». Я увидел Герата и его бойцов, что сгрудились на краю болота, под раскидистым деревом. Осознал, что дальше в зарослях что-то происходит. Перемещаются стремительные силуэты, качаются ветки. Эх, слышать я сейчас ничего не могу, не понять, даже стреляют или нет. «А чё звонить? Немедленно возвращайся! Егор, твоя дочь в опасности!» «Но как?» — воскликнул я в отчаянии. «Я не могу!» Сердце буквально разрывалось. Я бы и правда оставил все, центурию, сканер, войну эту, соратников и поиски обруча, и метнулся бы домой, где кто-то угрожает Юле и Сашке. Если бы прямо передо мной возник портал на землю. Но где его взять? Где? «Тогда проваливай к черту!» Эти слова Юли буквально пригвоздили меня, расплющили. Никогда не думал, что услышу от своей мягкой и терпеливой жены подобное. И тут же вернулись звуки. Шорох шагов, приглушенные голоса. Стрельба далеко за спиной. Герас повернулся в мою сторону, махнул рукой, и в наушниках зазвучал его спокойный голос. «Наткнулись на пару разведчиков, положили обоих. Наши все целы». Но меня эти хорошие, в общем-то, новости не обрадовали. Дикий забег через джунгли закончился на рассвете, когда авангард буквально наткнулся на торчащую из земли огромную металлическую трубу высотой 10 метров, в жерло которой с легкостью въехал бы поезд. Быстро стало ясно, что рядом с ней в земле есть несколько входов, а под землей тоннели, залы, напичканные проржавевшими, обратившимися в труху механизмами. «Завод!» — сказал я, когда Дюшхе описал, что они видят. Глянув на восходящее солнце, я добавил. «Все вниз! Там нас хотя бы с воздуха не увидят!» «Дело такое! Быстрее, быстрее!» «Да, есть шанс, что брян идут по нашему следу, но когда они еще доберутся сюда? Самолеты летают куда быстрее!» Я вступил в узкий высокий проход, нос мне пощекотали запахи пыли, ржавчины, машинного масла. Браслет-классификатор выбрал этот момент, чтобы радостным звяканием известить меня о получении очередного класса, уже 15-го. Вот теперь я настоящий, полноценный центурион, по всем правилам. Должны открыться новые навыки, доступ к лучшему снаряжению. Устроились мы в большом зале, откуда начиналась та самая труба, и вниз проникало немного света. В зале неуютном и грязном, но зато пустом и достаточно просторном. Бойцы посбрасывали рюкзаки, начали стаскивать бронезащиту и ботинки. Поплыл, забивая древние брянские запахи, аромат ядреного пота и пропитанной им одежды. Зашуршали, смешиваясь с зевками и негромкими фразами, открываемые упаковки сухого пайка. «У меня тут есть кое-что», — неожиданно сказал появившийся рядом со мной Герат. «Кое-что получше». Я поглядел на него, пытаясь понять, о чем вообще речь. От усталости просто одурел. Контрразведчик хмыкнул и показал мне баночку из прозрачного пластика, в которой плавали хрустальные лепестки. Внутри каждого танцевали синие искорки. «Эй, налетай!» Герат повысил голос. «На всех хватит!» Нечто подобное я ел. Меня угощал Дирк, когда я валялся в лазарете, и говорил, что блюдо прямо со стола гегемона. Я вскрыл баночку, положил один из лепестков на язык. Мятная свежесть, смолистая горечь, морская соль и что-то еще незнакомое, тревожащее. Привлеченные бойцы начали подходить, с разных сторон полетели щелчки открываемых баночек, а за ними сладостные чмоканье. «Эх, вкуснота!» — воскликнул Макс. «Вообще клево! Вы где такое взяли?» На миг он забыл, что нас угощает офицер службы надзора, а не просто боевой товарищ. «Связи, связи!» — В моей работе без них никак. Ведь так?» Герат улыбался, раздавал баночки, которые вытаскивал оказавшегося бездонным рюкзака. Я рассосал последний лепесток, с наслаждением проглотил слюну, превратившуюся в волшебный нектар. С удивлением обнаружил, что Дюшхе, тоже успевший прикончить свою порцию, преспокойно спит и даже похрапывает. И это Ферини, выносливый, точно лыжник-марафонец. Ни одному мне тяжело далась эта ночь. «Вкусно. Спасибо». Фагельма зевнула, ушла в темноту. Наверху зашелестело, из отверстия в потолке полетели капли, мелкая водяная пыль. Пошел дождь. «Для часовых что-то осталось?» — спросил я, думая о Юнессе и ее бойцах, которым выпало стоять в карауле там, где сейчас льет. «Конечно!» — Герат кивнул, глаза его сверкнули. Я прислонился спиной к рюкзаку, положил на колени автомат, подумал, не снять ли ботинки, но решил, что не стоит травмировать подчиненных грязными и вонючими ногами. Пускай облик Центуриона останется чистым и светлым, насколько это вообще возможно. Возившийся неподалеку Рогат шумно зевнул, едва не порвав себе рот, и буквально упал мордой на блок связи. Через мгновение его храп влился в хор из посапывания и причмокивания, заполнивший зал. И звук этот смешался с шелестом дождя, образовал мягкую усыпляющую мелодию. Но я не мог расслабиться. Стоило закрыть глаза, как вспоминалась Юля и Сашка, их сегодняшний разговор. Как мне вернуться домой и очень-очень быстро? Как защитить их? Беспокойство и страх кололи не хуже воткнутой в задницу сапожной иголки. Хотелось вскочить и побежать куда-то. Хоть куда, лишь бы не сидеть на месте. Что-то делать, делать! Я услышал мягкие шаги и поначалу не обратил на них внимания, но они приблизились. Приподняв веки, я обнаружил, что ко мне идет Герат, и ему осталось буквально несколько метров. «Чего тебе?» — просил я сонно. Контрразведчик замер, лицо его окаменело, дрогнули усики над ртом. «Отдай мне то, что нашел ночью!» — сказал он и нацелил на меня автомат. «Немедленно!» Всю дремоту с меня будто ветром сдуло. Я ощутил приступ злости. Как я мог поверить этому поганцу? «А если я крикну?» — спросил я. «Конкретно не поможет!» — Герат улыбался. «Странно, что ты не уснул с остальными!» «Лепестки! Вот почему отрубился Дюшхе! Вот отчего так быстро закимарили бойцы! Почему тогда я устоял?» «Не только он!» Донеслось из темноты, и появился Макс, и оружие в его руках смотрело на трибуна. «Убирайся прочь, ты, гнида усатая! И чтоб я тебя больше не видел! Как сказал штандартенфюрер Штирлиц, гестаповца хоть попом назови, а он все равно тварью останется! Ха-ха! Ты ошибаешься, десятник!» Контрразведчик глянул туда, где начали вскакивать на ноги его бойцы. «Марта, Билл, на прицел их!» Скомандовал Макс, и из тьмы донеслось двуголосое «Есть!» Щелчки автомата и негромкое ворчание. «Валькирия я или где? Мужик я или кто?» Не на всех подействовало снотворное, которое дал нам Герат. Не подействовало на людей. На ногах остались только уроженцы земли. Мы с московской хипстотой, американские работяга и безумная шведская лесбиянка. «Ну чё, как оно вообще? Валить их или нет?» Нетерпеливо поинтересовался Билл. «Подтирки путинские, враги демократии, чтоб их!» Бойцы Герата замерли, стало так тихо, что я снова услышал шелест дождя, продолжавшего сеяться через трубу, и мягкое журчание далеко наверху. «Я тут старший по званию, и в этих обстоятельствах...» — начал он. «Заткнись!» Я поднялся на ноги. «Оружие опусти! Руки вверх!» «Вот так! Хорошо!» Контрразведчик послушался, его автомат качался на ремне, съехал на бок. «Ты предал нас, отравил моих бойцов!» — продолжил я. «И вас надо бы расстрелять, только...» «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Убили негра! Убили негра, убили!» Тихонько запел Макс, но осекся под моим злобным взглядом. «Ты помог мне, и поэтому я вас отпускаю. Даже оружие не стану отбирать. Проваливайте!» Я нацепил шлем. «Юнесса, слышишь? Сейчас выйдет Герат со своими. Пропустить их, но держать под прицелом. Если явятся обратно, стрелять на поражение!» «Это ошибка, ты не можешь!» — начал контрразведчик и тоже замолк, когда я посмотрел ему в глаза. «Я все могу», — сказал я. «Проваливайте, пока добрый. Макс, проводите их до выхода. Будут дергаться, валить сразу». Я нажал на отвертку, и контакт, не желавший становиться на место, со щелчком вдвинулся до упора. Быстро собрал автомат и несколько раз проверил, нажимая спуск. Клацает как надо, и значит, теперь не подведет. «Держи», — сказал я, отдавая оружие бойцу Шавану, чьего имени пока не запомнил. «Спасибо», — отозвался тот и утопал в полумрак. Мы так и сидели в недрах завода, а снаружи лил дождь, такой сильный, что даже часовых пришлось убрать под землю. День понемногу шел на убыль, но нас никто не беспокоил. Бриан, если и шли по нашему следу, делали это без спешки. Где-то высоко, за кронами и тучами, носились самолеты. Я успел подремать, дав сначала выспаться Дюшхе, а теперь возился со снарягой. Ремонтировал, подновлял, крепил ремни и застежки, и хотя бы немного отдыхал от невыносимого напряжения последних дней. Непростая, но физически легкая работа позволяла хотя бы ненадолго забыть об угрозе, нависшей над женой и дочерью. Полученный с новым классом опыт я раскидал по навыкам, особенно налегая на ориентацию, и карта, которую позволила мне создать устройство ТИСК в моей голове, стала куда подробней. Теперь я видел каждое наше подразделение, каждую секцию линкора. Естественно, что я тут же нашел святилище, в стенах которого должен быть спрятан обруч, если, конечно, он не сдвинулся куда-нибудь. И как эта штука может перемещаться? Ответа на этот вопрос я не знал. Вслед за автоматом бойца Шавана я занялся шлемом Дюшхе, который пострадал вчера ночью. Шальная пуля угодила в затылочную часть, уж не пойми как, и повредила устройство связи. Вот почему Ферини замолк, и я с перепугу решил, что его ранили или убили. Тут пришлось повозиться чуть больше, и, закончив ремонт, я понял, что мочевой пузырь подает недвусмысленные сигналы. «Держи!» Я встал и отдал шлем хозяину. «Как новенький?» «Нет слаще плода, чем помощь ближнему», — ответил Дюшхе очередной пословицей своего народа. Я хмыкнул и двинулся к тому тоннелю, который вел к отведенному под сортир залу. Автомат я прихватил с собой. Я помнил, что посланец трех сил тут, рядом, если не погиб за последние дни, когда мы потеряли десяток бойцов. Сделал свои дела, я выбрался обратно в проход, и тут услышал впереди шаги. «Егор!» — донесся хриплый голос. «Это я. Ты же не боишься меня?» «Фагельма, надо же!» «Ну, нет!» Я опустил оружие. «Поговорим?» — предложила она. «Тут?» Я оглянулся на вход в сортир, откуда смердело довольно основательно. «Зачем?» Фагельма пошевелила ушами, и я подумал, что они должны быть очень-очень чувствительными, как рожки у занга или соски у человека. «Отойдем вон туда хотя бы». Мы заглянули в комнату, где стояло несколько ржавых, покрытых пылью и грязью агрегатов. В другой момент я бы покопался в их внутренностях, разобрался бы, для чего они и как устроены, но не сейчас. «Слушаю тебя», — сказал я, разглядывая Фагельму. Чтобы видеть за пределами зала с трубой, приходилось таскать на себе шлемы с опущенным забралом и включенным фильтром ночного зрения. Не очень удобно, но фонариков у нас не было. А делать факел и рубить для этого сушняк — очень много мороки. «Я хочу говорить не словами». Она шагнула ко мне, и я напрягся. «Что, еще одна женщина на мою голову?» Высокая, крепкая, с лишним суставом на руках, огромными мохнатыми ушами и черными глазищами. Внешне совсем не конкурент Юля, Юнесси или Пири, но вот по силе характера, решительности и интеллекту, ничуть не уступающий никому из этой троицы. «Скажу прямо, Егор, ты мне нравишься», — заявила Фагельма. Ну да, я замечал, как она на меня посматривает, но старался не обращать внимания. Мне хватало проблем с другими девицами, чтобы крутить шашни еще и с Юри-Юри, да еще и с подчиненной, отличным десятником. «Эх, ну...» Я попытался отступить, но за спиной оказалась стена. «И я тебе нравлюсь, я вижу». Фагельма улыбнулась, блеснули ее ровные белые зубы. «Давай же воспользуемся этим, пока есть возможность. Годится? Снимай шлем». Одной рукой она ухватила застежку у меня на подбородке, а другой принялась гладить меня по животу, и моя плоть ответила. По коже побежали мурашки. Внутри родилась та самая щекотка, которая бывает перед соитием. «Нет». Фагельма прижалась ко мне, притиснула к стене. Я ощутил ее тело, горячее и мускулистое, маленькие и очень плотные груди, буквально стоящие торчком. Она и правда была возбуждена до предела. «Нет», — повторил я и отодвинул ее руку от подбородка. «Не стоит этого делать». «Да ладно, давай, не будь уродом». Горячий шепот лился мне прямо в ухо. В голове мутилось, но я не собирался сдаваться. «Нет», — сказал я в третий раз и аккуратно отодвинул Фагельму от себя. «Не стоит. Сейчас точно не время». Каждое слово было как штанга в 200 кило, которую нужно выжать от груди, но я справился. «Боишься?» Она глянула на меня с вызовом, ноздри ее раздулись. «Не хочу портить рабочие отношения. Дело такое». И тут ожили, спасая меня, наушники шлема. Из них полился голос Макса. «Вижу чужаков. Вроде наши, но форма странная». «Я иду», — ответил я. «Дама вперед!» Фагельма метнула на меня убийственный взгляд, но вышла в коридор первой. Через пару минут я был у одного из выходов на поверхность, под самым боком трубы, в густейших кустах, где мы разместили пост. Едва высунувшись наружу, я мигом вымок. Забрало покрыли дождевые капли, и пришлось его поднять, чтобы хоть что-то увидеть. «Вот они!» — прошептал Макс, указывая. Через сырые джунгли под ливнем неспешно двигались цепочкой люди в сплошной мощной броне, глухих шлемах. И впереди шагал тот, кого я мог узнать по могучей, невероятно мощной фигуре, даже если бы не различил символ у него на груди. Перекрещенный свиток и меч, и над ними одинокая звезда. Легат Зетир со своими бойцами. Что он тут делает? И почему его не видно на карте? Я смотрел на нее час назад. Легат нарочно скрывается, чтобы никто не знал, где он и что. Или информационная система линкора просто не учитывает части других родов войск? Сидим тихо. Тут я подумал, что очень вовремя вывел из строя наш блок связи. Ведь наверняка нас можно запеленговать по нему. Если сунуться ближе, стреляем на поражение. Макс глянул на меня с сомнением, но возражать не стал.